Он сделал еще один шаг назад, я положила руку ему на плечо и потянула на себя. Потом мы отступили к двери уже вдвоем. Я толкнула его, прикрывая собой, и ни на секунду не сводя глаз со змеи. И змея не сводила глаз с нас. Когда мы отступили, она немного успокоилась, но продолжала следить за нами. Я прикинула ее длину чуть больше метра. Змея может броситься мгновенно, а человеческий глаз не способен уловить начало движения. Но дальность броска равна лишь половине длины тела змеи. Сейчас мы находились на безопасном расстоянии, но змея начала двигаться, и мы почти мгновенно оказались по ту сторону дверного проема. Мэтт стоял прямо у меня за спиной. Я почувствовала на затылке его дыхание. «Я так понял, это не уж», — сказал он. Мы со змеей не сводили друг с друга глаз, и я уже начала беспокоиться. Неужели правы те, кто сочиняет сказки, что змеи могут гипнотизировать? «Да», — подтвердила я, — «это не уж». «Тогда кто? На гадюку вроде не похоже». «Уведите всех из дома. Пусть ни к чему не притрагиваются. Если удастся закрыть окна и двери, отлично. Но больше не подходите к змеям. Мужчину, которого укусила змея, следует немедленно отправить в больницу. За ним необходимо постоянное наблюдение. Потом принесите мне пустой контейнер и что-нибудь тяжелое, например, молоток или топор, только побыстрее». «Ну что? Просто делай то, о чем я прошу». Он ушел. Я слышала, как он прошел по коридору, звук шагов по дощатому полу, потом сбежал вниз, что-то крикнул остальным трем добровольцам. Я слышала, как они стали задавать вопросы, даже спорить, а потом все вышли из дома. Хлопнула входная дверь, и в доме повисла тишина. Внезапная суета встревожила змею. Она стала двигаться в сторону открытого шкафа в поисках убежища. Если заползет внутрь, она попалась. Я смогу дождаться, пока прибудет помощь и необходимые инструменты. Господи, пожалуйста, пусть она заползет внутрь. Змея не стала заползать в шкаф. Она легко заскользила вверх по створке резной дубовой двери старого шкафа и исчезла за краем. Ладно, мне нужно сохранять спокойствие. Змею, спрятавшуюся на шкафу, надо обязательно поймать. А если не получится, убить. И мне придется действовать, сознавая, что в доме, в этой комнате или где-либо еще могут быть и другие змеи. Мне стало тошно, когда я поняла, какой опасности подвергла мужчин. Ни в коем случае нельзя было разрешать им оставаться в доме. Думай, думай, действительно ли я смогу справиться в одиночку? И насколько быстро прибудет помощь? Ближайший зоопарк в нескольких километрах, а сейчас глубокая ночь. Услышав легкие быстрые шаги на лестнице, я испытала огромное облегчение. И это не самое худшее из происшедшего со мной той ночью. Я никогда за всю свою взрослую жизнь не полагалась на мужчину. Настолько я привыкла сама принимать решения. А сейчас чуть не расплакалась перед лицом реальной опасности. Мэтт молча пересек лестничную площадку. Я рискнула на секунду оторвать взгляд от шкафа и посмотреть на него. Он, выпучив глаза, нес контейнер и большой топор. Довольно зловещее зрелище. Но уж если выбирать между обезумевшим человеком с топором и тварью, затаившейся на шкафу, я бы скорее выбрала первое. «Отступай сюда», — прошептал он, делая мне знак подойти к нему. Я отрицательно помотала головой. «Я с тобой не спорил», — заметил он так тихо, что я едва расслышала. И сделала шаг назад. «Что это?» — спросил он, интуитивно продолжая говорить тихо. «Я не совсем уверена», — ответила я правду, — «не на 100%». Он ничего не сказал, просто выразительно смотрел на меня. «Мне кажется, это Тайпан», — сказала я. «Кто?» Он выглядел обеспокоенным. Вероятно, он ожидал, что я скажу «кобра» или «гремучая змея», назову одну из известных ему ядовитых змей. «Тайпан», — повторила я, — «они водятся в Австралии». «И они опасны?» — я кивнула. Это самые опасные змеи в мире. Он схватил меня за руку и вытащил из комнаты в коридор. Понятно, убираемся отсюда. Полиция уже на подходе, они и займутся змеей. Я не поддалась. Я могу быть сильной, когда возникает такая необходимость. Вот уж нет. Если тебе удастся за полчаса привести сюда знающего герпетолога, специалиста по ядовитым змеям, давай вези. Можешь мне поверить, у меня нет ни малейшего желания возвращаться в ту комнату. Но просить зеленых полицейских, которые никогда в жизни не держали в руках змею, поймать ее, значит подвергнуть их смертельной опасности. Он скорчил недоверчивую мину, очевидно полагая, что я преувеличиваю, впадая в истерику, подобно любой женщине, увидевшей ядовитую змею. Я должна заставить его поверить мне. Тайпаны — очень агрессивные змеи, они быстрые и сильные. У каждой достаточно яда, чтобы убить целый отряд полицейских. После укуса люди умирают в течение нескольких часов, и я очень сомневаюсь, что в местной больнице имеется противоядие в достаточном количестве. Значит, мы закроем дом и будем ждать специалистов, дождемся твоих герб, как ты их там назвала? Герпетологов. Но посмотри на этот дом, ему уже лет 400. Здесь повсюду дыры и щели, змея уползет, и вряд ли ты обрадуешься, узнав, что одна из этих тварей ползает по всему поселку. Он задумался. Я наблюдала за ним, и во мне закипала злость. Пришел и раскомандовался, лишь на том основании, что он мужчина. И тогда, я была еще в этом уверена, адвокат. В то же время в какой-то части моего сознания жила надежда, что он настоит на своем и не позволит мне снова войти в спальню. Удивительно, насколько перспектива внезапной и мучительной смерти заставляет человека ценить то немногое, что есть у него в жизни. «Ладно, и что ты предлагаешь? Я не обещаю, что соглашусь безоговорочно, просто хочу послушать». «Нам необходимо ее поймать, причем как можно быстрее», — с трудом выдавила я. «Возможно, придется ее убить, но, думаю, отловить ее не так опасно». «Как именно мы это будем делать?» «Змея спряталась на шкафу», — сказала я. «Если ты согласен помочь, то первое, что необходимо сделать, — согнать ее оттуда. Потом мы используем топор вместо палки. Если сделаешь вид, что хочешь ударить ее обухом, змея укусит деревяшку. Тогда я смогу схватить ее за голову, и она обезврежена. Мы засунем ее в контейнер». «Господи!» Он, оглядевшись, явно заметил вентиляционные отверстия под окнами, дыры в деревянных балках, открытое окошко под потолком. «Ты права, змея может уползти. А ты уверена, что сможешь ее поймать?» Когда дошло до дела, я уже не испытывала такой уверенности, но кивнула. «Пошли», — бросила я и повернулась к двери. «Для начала необходимо убедиться, что змея все еще на шкафу». «Подожди», — шепнул Мэтт. Я обернулась. Мэтт снял свою коричневую кожаную куртку и протянул ее мне. «Надень», — велел он. На мне был лишь тонкий хлопчатобумажный свитер. От укуса тайпана он никак не защитит. И все равно я отрицательно покачала головой. «Тебе она нужнее, змея ведь будет нападать на тебя». «Я надену что-нибудь из вещей Ника, а ты пока надень куртку и перчатки и жди здесь». Я просунула руки в рукава куртки Мэтта и натянула ее. Мэтта вряд ли можно было назвать крупным мужчиной, но все равно куртка была слишком велика для меня. Она была сшита из плотной кожи, неплохая защита. Куртка сохранила тепло его тела. Но не спрашивайте меня, почему я начала дрожать, когда надела ее. От перчаток, которые я обнаружила в карманах, толку было чуть, поэтому я отбросила их к стене. Нет времени бежать домой за своими. Я стояла в дверном проеме, пытаясь уловить малейшее движение в комнате. А правильно ли я поступаю? Неужели нет другого выхода? Подождать специалистов — единственное разумное решение. Но существовала реальная угроза того, что тайпан ускользнет из дома, а полиция вот-вот прибудет. Они могут меня не послушать, попытаются поймать змею самостоятельно. Я, по крайней мере, хорошо понимаю, с чем имею дело. Я обернулась и увидела, что Мэтт возвращается. На нем было зеленое стеганое пальто. Правая рука выглядела огромной, из-под обшлага рукава виднелся край намотанного на руку полотенца. Он, не колеблясь ни секунды, вошел в комнату и огляделся. Потом стянул с кровати пуховое одеяло и выбросил его в коридор. «Проверь здесь», — велел он. Я проверила кровать. «Ничего». Когда я отрицательно покачала головой, он залез на кровать и стал разглядывать верхний край шкафа. Я вошла в комнату и внимательно все осмотрела. Сначала слева направо, потом сверху вниз, стараясь не пропустить даже намека на движение. «Змея все еще на шкафу», — сказал Мэтт. «Лежит, свернувшись кольцом, но смотрит прямо на меня». «Нужно согнать ее на пол», — заявила я, прекрасно понимая, что это будет не так уж легко сделать. «Я не смогу схватить ее на шкафу». «Я сейчас толкну ее в угол. Ты готова?» Я проскользнула мимо него. Между стеной и шкафом было свободное пространство, сантиметров 50, не больше. К моему удивлению, учитывая состояние остальной части комнаты, здесь не валялись мальчишечьи вещи. Если Мэтту удастся столкнуть змею сюда, у меня появится хорошая возможность ее поймать. С другой стороны, загнанная в угол змея становится еще опаснее. «Готово», — заверила я, понимая, что никогда нельзя быть готовым к тому, что сейчас произойдет. Мэтт, держа обеими руками топор за лезвие, провел обухом поверху шкафа. Змея пришла в ярость и зашипела, защищаясь. Мэтт оступился и закачался на мягком матрасе. Ткнув обухом змею, он упал, завалившись назад, но ему удалось столкнуть ее с места. Змея перелетела через верхний край шкафа, сделала в воздухе пируэт и упала на кровать, где неуклюже развалившись лежал Мэтт. «Сматывайся!» — крикнула я ему. Мэтт перекатился через край кровати и вскочил. Змея ринулась на него. Мэтт, пошатнувшись, отступил назад, ближе к окну. Топор он выронил. Я наклонилась. Мои руки нащупали какой-то предмет, и я швырнула его в змею. Это была детская маска персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера. Она угодила змее точно в голову. Тайпан качнулся и повернулся ко мне. Змея растерялась. Угроза исходила с противоположных сторон. Потом она приняла решение и бросилась в мою сторону. Я швырнула в змею еще что-то, похоже, футбольный ежегодник, но промахнулась, и измятый журнал упал на пол. Я поняла, что совершила чудовищную ошибку, которая может стоить мне жизни. Я заметила, что Мэтт подался вперед и наклонился, но не могла отвести глаз от серебристой блестящей чешуи и янтарных глаз, устремившейся ко мне твари. Змея разозлилась. Я набрала в легкие побольше воздуха, собираясь закричать, но тут Мэтт ударил ее обухом по голове. Тайпан обернулся, сделал выпад и вонзил клыки в обух. Я бросилась вперед, не дав себе времени подумать. Я в подобных ситуациях всегда действовала, очертя голову, и схватила змею двумя руками за голову. Тайпан оставил деревяшку и попытался высвободиться, но я его крепко держала. Мэтт бросил топор и потянулся за контейнером. Ногой откинул крышку, схватил змею за кончик хвоста и поместил нижнюю часть змеи в контейнер. Я сунула в контейнер остальную часть тела змеи, прижала змеиную голову ко дну, а Мэтт приготовился опустить крышку. Змея замерла. Мы с Мэттом переглянулись. «Где, черт возьми, перчатки?» — спросил он. Перчатки, которые он мне дал, были для меня чересчур велики. Вероятно, они могли бы послужить подобием защиты, но начисто лишили бы меня сноровки. «Вот такой фокус-покус», — произнесла я. «Только я отпущу ее, она тут же меня укусит. А движется она быстрее меня». «Поэтому я в который раз спрашиваю, где эти чертовы перчатки?» Тело змеи в моих руках задрожало. «Они слишком большие», — призналась я. «Я бы не смогла пошевелить в них и пальцем». «Превосходно!» «Кажется, я поймала тайпана за хвост», — сказала я. «Абсолютно не смешно», — он зло посмотрел на меня. «Подай мне вон ту футболку», — попросила я, а сама подумала. «Смешно? А разве я пошутила?» Мэтт, оглянувшись, обнаружил скомканную вещь из мягкого трикотажа, которую я имела в виду. Он протянул мне футболку, и я рискнула убрать одну руку. Я могла удерживать змею одной рукой, но недолго. Я взяла футболку, скомкала ее и придавила ею голову тайпана ко дну контейнера. Я подняла глаза на Мэтта, слова были излишни. Он прекрасно понял, что я сейчас собираюсь сделать и что нужно делать ему. Я отдернула левую руку так проворно, как никогда в жизни. Мэтт опустил крышку контейнера. Я заперла его на замок. Тайпан обездвижен, а с ним за компанию и футболка с изображением Человека-паука. Мы с Мэттом разом опустились на пол и какое-то время сидели, глядя друг на друга поверх крышки контейнера. Казалось, ни у кого из нас не осталось сил даже пальцем пошевелить. «Что теперь?» — наконец нарушил молчание Мэтт. «Поищем остальных», — ответила я. Он закрыл глаза и растянулся на ковре. И я сделала то, чего, как мне казалось, никогда не сделала бы в подобной ситуации. Я засмеялась. Больше тайпанов в доме Паулсонов мы не обнаружили. Через 5 минут после того, как мы отловили змею, прибыл наряд из 4 полицейских. Все они, как оказалось, отлично знали Мэтта Хоара. Затем мы продолжили поиски. Мы нашли еще 4 ужей и 1 дохлую гадюку. Ее увидел в спальне дедушки молодой констебль и тут же позвал меня. Я дала им четкие инструкции, что никто, кроме меня, не должен прикасаться к змеям. Полицейские согласились, явно испытав облегчение.